Глава 17. Комариная тундра. Юхан медленно опустился на корточки. Он был голым, потому что оставил одежду в подземном мире. Ему было прохладно. Он переступал с ноги на ногу, но не замечал неудобства, потому что горел желанием высказать Севе все, что о нем думает. «Не спеши поздравлять, таракашка!» — вымолвил гномик, наклонившись над Севой. «Придется тебе здесь остаться!» «Ничего дурного я тебе не желаю, но я не верблюд, чтобы таскать тебя на себе. Мне же идти придется вон до тех холмов, да еще через них переваливать. Я все рассчитал. Ведь шахта там?» «Не помню», — сказал Сева. Он стоял спокойно. Он сильно изменился за эти дни. Это уже не тот мальчик, что бездумно бегал по летнему лагерю. Он столько всего повидал, что обыкновенному человеку и не снилось. «Конечно!» — произнес гном Юхан и грязной пятерней почесал круглый животик. Не так уж он голодал в золоченой клетке, если оставался таким кругленьким. «Конечно!» — повторил он. «Самое разумное мне наступить на тебя, паршивец, и с глаз долой! Но я такой добрый, ты не представляешь!» «Почему ты меня бросаешь?» «Потому что только я знаю, где таится подземный мир, и дешево я свои знания не отдам!» «Но мы же с тобой обещали голосу узнать, откуда идет труба с мертвой водой». «Я лично ничего не обещал. Даже если из этой трубы каждый день будет вода литься, я беднее не стану. Городу троллей ничего не угрожает, конец трубы теперь далеко внизу, так что мы еще увидим сундуки с алмазами». «Ты подлец, Юхан», — сказал Сева. «Для кого как? Для себя я сущий ангел». Юхан стоял, сложив на животе руки, и не спешил уходить, словно оставил главную новость на закуску. Так и есть. «Трусишь, ребеночек?» — сказал он. «А если узнаешь правду, то от страха описаешься». Сева молчал. Он понимал, что Юхан сейчас не шутит. У него на самом деле в запасе какая-то мерзость. «Сейчас я тебя покину», — произнес гном. «А на тебя набросятся самые настоящие чудовища, самые настоящие вампиры. Они покончат с тобой за несколько минут, так и кончатся твои подвиги. А памятника ты не дождешься. Кому нужна твоя сухая шкурка?» И тут гном расхохотался, как будто стоял на сцене и изображал Бармалея, повернулся и уверенно пошел прочь. «Что за вампиры? Мы же не в царстве Кощея, а посреди Кольского полуострова. Вокруг обыкновенная земля, где вампиров никогда не водилось». И в ответ на мысли Севы раздался нарастающий шум, будто к нему несся мотоцикл без глушителя. Что это? Вампир пикировал с неба. Гном был прав. Сева забыл, что он мал, и обычный комар для него страшен. А сколько их в тундре? И представьте, на вас несется комар, плотоядно выставив вперед, как рыцарь копье на турнире, свое жало. Сева едва успел выхватить меч, как раз размером с жало, и ударил им по комару. Комар от неожиданности ринулся в сторону и промахнулся. Но на Севу уже мчался другой кровосос. Комары были не одни, на Севу кинулись и какие-то насекомые помельче. И один из них, это же гнус, умудрился ужалить Севу в плечо. И тот увидел, как надувается кровью брюшко гнуса. Сева с трудом сбросил гаденыша, тот свалился, но его место спешил занять другой. И Сева понял, что гному не было смысла убивать его. Ведь если завтра найдут здесь шкурку Севы, высосанного комарами и гнусом, то никто дурного не подумает о Юхане. Мы шли и потерялись в пути. Я искал Всеволода, но не нашел. И еще будут сочувствовать. Друга потерял. Эти мысли проносились в голове, как молнии. Никогда еще Севе не было так плохо. И страшно, и больно, и безнадежно. Конечно, меч помочь не мог. Сева схватился за край сухого осинового листа, валявшегося рядом, и попытался залезть под него, как под щит. Но какой-то гнус подкрался сбоку. Сева старался закопаться в землю под слой слежавшихся прошлогодних листьев, но комары и гнус как будто заранее знали о его хитрости и находили дырки и лазы в его ненадежном убежище. В ушах звенело, да и шуму было немало. Гудение насекомых, шуршание листьев, собственное дыхание и проклятие. Ура! Он пронзил мечом комара. Вот тебе! Отогнал еще одного. Ох ты! Раздавил гнуса. Но все это лишь временные победы, потому что Сева начал уставать. А может, и чувствовал уже потерю крови. И тут он услышал новый звук. Звук становился все громче. Еще один комар. Шум и стрекотание превратились в грохот. Сева понимал, что этот новый шум ему не поможет. Еще несколько минут такого неравного боя, и он, обессиленный, упадет. Ведь число врагов — миллион. На смену павшему вампиру тут же придут 10 других. Но настоящий мужчина сражается, пока есть последние силы. Шум оборвался. И тут особо подлый комар вцепился лапами в щеку, рот и висок и укусил Севу под глаз. Сева отбивался от него, но комар был большой и упорный. Поэтому Сева в отчаянии от проигранного боя не услышал, как к нему подошел кто-то такой большой, что загородил дневной свет. Перед Севой уселся на корточки человек, подхватил пальцами и поднял к своему лицу. Затем осторожно и быстро очистил его от кровососов. «Ты знаешь...» — сказал пилот Гарри Коллинз, который никогда не снимал старинного лётного шлема и квадратных очков, которые когда-то лётчики называли консервами. — Тебя под этими убийцами не было видно. И если бы не сигнал локатора, я тебя никогда бы и не нашёл. Ты не возражаешь, мой юный друг, если я тебя временно помещу в карман? Боюсь, что тебе потребуется помощь. «Врача». Сева попытался кивнуть, но, видно, и на самом деле крови в нем осталось совсем немного. Гарри Коллинз посадил Севу в верхний карман кожаного реглана, так что только голова Севы высовывалась наружу. «Я каждый день летал над этой местностью», — сказал летчик, поднимаясь, — «в надежде услышать маячок. Я тебе должен сказать, что после смерти у меня отлично развилась интуиция». От слабости Сева начал засыпать, но помнил. Главное — рассказать о мертвой воде. Он слышал сквозь сон, как заработала рация. «Снежный? Я его нашел. Посылай людей за мультипликатором».